Глава 30. Правки. Боб. Ноябрь. 2342 год. Вирт. Я получил приглашение от Терезы. Она обещала какой-то сюрприз. Я бы все равно к ней зашел, но ее слова разожгли во мне любопытство. Я постучался, и она в облике Квинланки впустила меня в свою ВР. Тереза лежала на шезлонге, а рядом с ней на столике стояла миска со сквизом. Она создала для себя убежище с открытой планировкой, то есть фактически беседку с парой аксессуаров. Погода в ВР всегда оставалась теплой и сухой, да и квинландцы были покрыты мехом, так что полностью изолированное жилище не имело смысла. Даже для бобов это был скорее вопрос привычки, чем необходимости. А почему бы и нет? Генри Робертс постоянно жил на корабле, и, по слухам, несколько других экс-людей устроили себе обстановку в стиле Дикого Запада. Тереза улыбнулась мне, выжидая. Очевидно, я сам должен понять, в чем шутка. В некоторой растерянности я посмотрел по сторонам. Погода хорошая, листва похожа на листву, мелькали животные, жужжала мошкара. Вид открывался до самого горизонта. Горизонт! Я медленно повернулся вокруг своей оси. Это поверхность планеты? Угадал с первого раза. Я извлекла из Анека архивные записи. Так Квин выглядел до... Как там ты это назвал? Джекпот. Это цитата из романа одного знаменитого, очень известного автора, который жил в одно время со мной. Оно означает, что столько хреновых событий произошло одновременно, что цивилизация рухнула. Да, название подходящее. Но мне казалось, что в человеческом языке это слово означает что-то хорошее. Я рассмеялся, да, но английский язык, который ты называешь человеческим, очень гибкий. На самом деле у него нет собственной культурной идентичности, поэтому он с удовольствием избивает и грабит другие языки. Любое слово имеет только тот смысл, который мы хотим ему придать, ни больше, ни меньше. Тереза искоса взглянула на меня. Это похоже на еще одну цитату. У тебя голос меняется, когда ты что-то декламируешь. Тебя не проведешь. Так что у нас сегодня? Ты просто хотела, чтобы я полюбовался видом? Боб, есть хорошая новость и есть плохая. Хорошая новость — мы подготовили планету Квин в качестве ВР второго уровня. Все экс-квинландцы, которым кажется, что они готовы, могут ею пользоваться. Угу. А плохая? Тереза замялась, что было ей совсем не свойственно. Несколько квинландцев-репликантов отключили себя. Удалили свои сохраненные файлы и распорядились, чтобы их не восстанавливали. Ой! До меня доходили слухи о том, что нечто подобное происходит и в мире экс-людей. Нужно проверить. Сколько? Не очень много, Боб. Выявить закономерность я пока не могу. Это меня беспокоит. Анек пытается получить статистику у ваших аркологий, но они, что неудивительно, делиться данными не хотят. Я улыбнулся. В этом, по крайней мере, мы можем помочь. У нас есть контакты. Кивнув, Тереза засунула в рот кусок рыбы. Я попытался подавить рвотный рефлекс.